Домашняя аудиостудия «Хритонов и сын». Контроль над прессой, радио и кино. Каждое утро редакторы ежедневных берлинских газет и корреспонденты газет, издававшихся в других городах Рейха, собирались в Министерстве пропаганды, чтобы выслушать наставления доктора Геббельса или одного из его заместителей. Какие новости печатать, а какие нет. Как подавать материал и озаглавливать его. Какие кампании свернуть, а какие развернуть. Каковы на сегодняшний день наиболее актуальные темы для передовиц. Во избежание каких-либо недоразумений издавалась письменная директива на день, а также давались устные указания. Для небольших сельских газет и периодических изданий директивы передавались по телеграфу или отправлялись по почте. Для того, чтобы быть издателем в Третьем Рейхе, надлежало прежде всего иметь чистую в политическом и расовом отношении анкету. Закон Рейха о прессе от 4 октября 1933 года провозгласил журналистику общественной профессии. В соответствии с этим предусматривалось, что издатели должны иметь немецкое гражданство, арийское происхождение и не состоять в браке с лицами еврейской национальности. Раздел 14 закона о прессе предписывал не публиковать в газетах того, что так или иначе вводит в заблуждение читателя, смешивает эгоистические цели с общественными и ведет к ослаблению мощи немецкого рейха изнутри или извне, к подрыву воли немецкого народа, обороны Германии, ее культуры и экономики, а также всего того, что оскорбляет честь и достоинство Германии. Подобный закон, будь он введен в действие до 1933 года, означал бы запрещение деятельности всех нацистских издателей и публикаций в стране, всех изданий нацистского толка. Теперь же он привел к закрытию тех журналов и изгнанию с работы тех журналистов, которые не желали находиться в услужении у нацистов. Одной из первых была вынуждена прекратить свое существование газета «Фосише Цайтунг», основанная в 1704 году и гордившаяся в прошлом поддержкой таких людей, как Фридрих Великий, Лессинг и Ротенау. Она стала ведущей газетой Германии, сопоставимой с английской «Таймы» или американской «Нью-Йорк Таймы». Но она была либеральной и владела ею семейство Ульштейн, евреев по происхождению. Закрылась она 1 апреля 1934 года, после 230 лет непрерывного существования. Другая всемирно известная либеральная газета «Берлинер Тагеблат» продержалась несколько дольше, до 1937 года, хотя ее владелец Ганс Лакман Моссе, тоже еврей, был вынужден отказаться от своей доли капитала еще весной 1933 года. Третья немецкая либеральная газета, выходившая большим тиражом, «Франкфуртер Цайтунг», также продолжала выходить, но рассталась со своими владельцами, евреями по национальности. Ее издателем стал Рудольф Кирхер. Подобно Карлу Зилексу, издателю консервативной «Deutsche Allgemeine Zeitung», издававшейся в Берлине, он прежде был корреспондентом своей газеты в Лондоне. Последователь Ротца, страстный англофил и либерал, Кирхер верно служил нацистам. При этом, по словам Отто Дитриха, шефа прессы Рейха, он, как и бывшие оппозиционные газеты, был большим католиком, чем сам Папа Римский. Тот факт, что указанные газеты уцелели частично, объясняется вмешательством Германского министерства иностранных дел, которое хотело, чтобы эти известные во всем мире газеты являлись чем-то вроде витрины нацистской Германии за рубежом и в то же время служили средством пропаганды. Поскольку все газеты Германии получали указания, что публиковать и как преподносить эти публикации, немецкая пресса неминуемо оказалась в тисках удушающего конформизма. Даже у народа, привыкшего к регламентации и приученного подчиняться властям, газеты стали вызывать скуку. В результате даже ведущие нацистские газеты, такие как «Утренняя Фюркише Биобахтер» и «Вечерняя Дер Ангриф», были вынуждены сократить тираж. Падал и общий тираж немецких газет по мере усиления контроля над ними и перехода в руки нацистских издателей. За первые 4 года существования Третьего Рейха число ежедневных газет сократилось с 3607 до 2671. Однако утрата страной свободной и разнообразной прессы ущемляла финансовые интересы партии. Начальник Гитлера в годы Первой мировой войны, бывший сержант Макс Амон, теперь глава партийного издательства нацистов «Эйер Ферлаг», превратился в финансового диктатора немецкой прессы. В качестве главного руководителя прессы, Рейха и президента палаты печати, он имел право запретить по своему усмотрению любое издание, чтобы затем приобрести его за бесценок. За короткое время «Эйер Ферлаг» превратилась в гигантскую издательскую империю, пожалуй, самую обширную и богатую в то время в мире. Примечание автора. Личный доход Амона подскочил со 108 тысяч марок в 1934 году до баснословной цифры 3 800 000 в 1942 году. Несмотря на падение спроса на многие нацистские издания, тираж ежедневных газет, являвшихся собственностью партии или находившихся под контролем партии и отдельных нацистов, накануне Второй мировой войны составлял 2/3 ежедневного общего тиража – 25 миллионов экземпляров. В своих показаниях Нюрнбергскому трибуналу Амон рассказал, как он действовал. После того, как партия пришла в 1933 году к власти, владельцы многих издательских концернов, таких как издательство семейства Ульштейн или тех, которые находились под контролем евреев и служили политическим и религиозным интересам враждебным нацистской партии, сочли целесообразным продать свои газеты или активы концерну «Эйер». Свободного рынка для продажи таких видов собственности не было, поэтому «Эйер Ферлаг», как правило, оказывался единственным покупателем. В этих условиях «Эйер Ферлаг» совместно с издательскими концернами, которыми он владел или которые контролировал, превратился в монопольный газетный трест Германии. Вложения партии в эти издательские предприятия оказались очень доходными в финансовом отношении. Будет справедливо упомянуть, что основная цель нацистской программы в области прессы состояла в том, чтобы упразднить любую прессу, стоявшую в оппозиции к партии. В 1934 году Амон и Геббельс обратились с просьбой к раболепствующим издателям сделать свои газеты менее однообразными. Амон заявил, что сожалеет о поразившем нынешнюю прессу однообразии, которое не является итогом государственных мер и не отвечает воле правительства. Один опрометчивый издатель, М. Вельке, из еженедельника «Грюне пост», допустил просчет, всерьез восприняв заявление Амона и Геббельса. Он упрекнул министра пропаганды в ущемлении свободы прессы и в давлении на нее, в результате чего она и стала такой нудной. Издание «Грюне пост» сразу же было закрыто на 3 месяца, а самого издателя Геббельс распорядился отправить в концлагерь. Радио и кино, как и пресса, были быстро поставлены на службу нацистскому государству. Геббельс всегда рассматривал радио, телевидение в то время еще не было, как главное орудие пропаганды в современном обществе. Через отдел радио своего министерства и через палату радиовещания он установил полный контроль за радиопередачами, приспосабливая их содержание для достижения собственных целей. Его задача облегчалась тем, что в Германии, как и в других странах Европы, радиовещание являлось монополией государства. В 1933 году нацистское правительство автоматически стало владельцем радиовещательной корпорации Рейха. Кино оставалось в руках частных компаний, но Министерство пропаганды и Палата кино контролировали все стороны кинопроизводства. Их задачей являлось, как это было официально объявлено, вывести киноиндустрию из сферы либерально-экономических идей и тем самым позволить ей осуществлять задачи, возложенные на нее национал-социалистическим государством. В обоих случаях был достигнут одинаковый результат. Немецкому народу предлагались радиопрограммы и кинофильмы, такие же бессодержательные и навевающие скуку, как и ежедневные газеты и периодические издания. Даже та публика, которая безропотно воспринимала все, что ей внушалось, как полезное и необходимое, и та воспротивилась. В большинстве своем люди предпочитали нацистским фильмам те немногие иностранные ленты, в основном второсортные голливудские, показ которых на немецких экранах разрешил Геббельс. Одно время, в середине 30-х годов, освистывание немецких фильмов стало столь обычным явлением, что министр внутренних дел Вильгельм Фрик издал строгое предупреждение против изменнического поведения со стороны кинозрителей. Подобным же образом критиковались и радиопрограммы, причем критика была настолько резкой, что президент палаты радиовещания некий Хорст Дреслер Андрес заявил: «Подобные придирки представляют собой оскорбление германской культуры, и далее терпеть их нельзя». В те дни немецкий радиослушатель мог настроиться на десяток зарубежных радиостанций, не рискуя, как это было в период войны, своей головой. И многие, наверное, так и поступали, хотя у автора этих строк сложилось впечатление, что доктор Геббельс оказался прав, и с годами радио, безусловно, стало самым эффективным средством пропаганды, содействуя более чем любое другое средство связи формированию взглядов немецкого народа в гитлеровском духе. Мне на собственном опыте довелось убедиться, насколько легко овладевает умами лживая пресса и радио в тоталитарном государстве. Хотя, в отличие от большинства немцев, я имел постоянный доступ к иностранным газетам, особенно к лондонским, парижским и цюрихским, которые поступали на следующий день после выхода. И хотя я регулярно слушал BBC и другие радиостанции, моя работа требовала ежедневной многочасовой сверки сообщений немецкой прессы и радио с сообщениями прессы и радио других стран, а также встреч с нацистскими лидерами и посещений партийных митингов. Удивляло, а подчас ужасало, что, несмотря на возможность получать информацию о происходящих событиях из иностранных источников и вполне обоснованное недоверие к информации, поступавшей из нацистских источников, постоянное в течение ряда лет навязывание фальсификации и искажений все же оказывало на меня определенное воздействие и нередко вводило в заблуждение. Тот, кто не жил годами в тоталитарном государстве, просто не в состоянии представить, насколько трудно избежать страшных последствий продуманной и систематической пропаганды господствующего режима. Часто в доме знакомого немца, в конторе или во время случайного разговора с незнакомым человеком в ресторане, в пивной или в кафе, я слышал довольно странные утверждения от, казалось бы, интеллигентных людей. Было очевидно, что они, как попугаи, повторяют разные нелепости, услышанные по радио или вычитанные из газет. Иногда я торопился высказать им это, но наталкивался на такой недоверчивый взгляд или на такую реакцию, будто допустил в их присутствии страшное богохульство. И тогда я отдавал себе отчет, насколько тщетны попытки установить контакт с человеком с деформированным сознанием, для которого реальностью было лишь то, что внушили ему Гитлер и Геббельс, эти циничные фальсификаторы правды. Образование в Третьем Рейхе. 30 апреля 1934 года обергруппенфюрер СС Бернхард Руст, некогда гауляйтер Ганновера, член нацистской партии и друг Гитлера с начала 20-х годов, был назначен рейхминистром науки, образования и народной культуры. В нелепом суматошном мире национал-социализма Руст как нельзя лучше подходил на этот пост. Провинциальный учитель в 1930 году он стал безработным, поскольку местные власти уволили его ввиду некоторых отклонений психики. Впрочем, увольнением он был отчасти обязан своей фанатичной приверженности нацизму, ибо нацистской доктрине доктор Руст поклонялся с усердием Геббельса, помноженным на путаницу в мозгах Розенберга. Заняв в феврале 1933 года пост министра науки, искусств и образования Пруссии, он похвалялся тем, что ему одним махом удалось ликвидировать школу как пристанище интеллектуальной акробатики. И такому человеку, лишенному здравого смысла, был вверен контроль над всей немецкой наукой, системой образования и молодежными организациями. Образование в Третьем Рейхе, как представлял его себе Гитлер, не должно было сводиться к занятиям в душных учебных классах. Его следовало дополнить спартанским политическим и военным обучением в соответствии с определенными возрастными группами. Оно должно было достигать своей вершины не в университетах или технических вузах, где обучалось незначительное число молодежи, а начиная с 18 лет в процессе принудительного отбывания трудовой, а затем и воинской повинности. Страницы «Майн кампф» буквально испещрены примерами презрительного отношения автора к профессорам и интеллектуальной жизни в учебных заведениях. Излагая некоторые свои идеи относительно образования, Гитлер писал: «Все образование, осуществляемое национальным государством, должно быть прежде всего нацелено на то, не на то, чтобы забивать головы учащихся знаниями, а на то, чтобы формировать здоровое тело. Но еще более важным, по мысли автора, является привлечение молодежи на службу новому национальному государству, предмет, к которому он часто возвращался и после того, как стал диктатором. Когда противник говорит: «Я не перейду на вашу сторону», — заявил Гитлер в своей речи 6 ноября 1933 года, — «я спокойно отвечаю: ваш ребенок уже принадлежит нам. А кто вы такой? Вы уйдете. Вас не станет, а ваши потомки уже на нашей стороне. И скоро они не будут знать ничего, кроме своей принадлежности к новому сообществу». А 1 мая 1937 года он сказал: «Наш новый рейх никому не отдаст свою молодежь. Он привлечет ее к себе и даст ей свое образование и свое воспитание». Это не было пустой похвальбой. Именно это и реализовывалось на практике. Немецкая школа от первого класса до университета включительно быстро нацифицировалась. Поспешно переписывались учебники, менялись учебные программы. По выражению Der Deutsche Erzieher, официального органа работников образования, Mein Kampf стала педагогической путеводной звездой. Учителей, которые не смогли разглядеть ее свет, увольняли. Большинство преподавателей были в большей или меньшей степени нацистами по духу, а то и активными членами нацистской партии. Для идеологической закалки их направляли на специальные курсы, где они интенсивно постигали основы учения. При этом особый упор делался на штудирование российской доктрины Гитлера. Каждый работающий в системе образования от детского сада до университета был обязан вступить в Лигу национал-социалистических учителей, на которую с законом возлагалась задача координации идеологической и политической деятельности всех учителей и преподавателей в соответствии с партийной доктриной. Закон 1937 года о гражданской службе обязывал преподавателей быть исполнителями воли поддерживаемого партии государства и быть готовыми в любое время беззаветно защищать национал-социалистическое государство. В принятом ранее декрете они квалифицировались как государственные служащие, таким образом на них распространялось действие законов о расах. Евреям, разумеется, преподавать запрещалось. Все преподаватели принимали присягу на верность и повиновение Адольфу Гитлеру. Позднее было запрещено преподавать всякому, кто ранее не служил в СА, не отбывал трудовую повинность или не состоял в Гитлерюгенд. Кандидаты на должность преподавателей в университетах должны были пройти 6-недельные сборы в лагерях, где нацистские специалисты изучали их взгляды и характеры, а затем обобщали свои выводы и представляли их в Министерство образования. Последнее, в зависимости от политической благонадежности, выдавало им свидетельство на право преподавать. До 1933 года средние учебные заведения в Германии находились в юрисдикции местных властей, а университеты подчинялись властям соответствующих земель. Теперь все они были переданы в ведение рейхсминистра образования, который управлял ими железной рукой. Отныне университетских ректоров и деканов, которых ранее избирали штатные профессора факультетов, назначал только он. Назначал он также и руководителей союза студентов, в который входили все учащиеся, а также руководители союза преподавателей университетов, членами которого надлежало быть всем преподавателям. Национал-социалистическая ассоциация университетских преподавателей, руководимая старыми нацистскими функционерами, играла решающую роль в отборе тех, кому доверялось обучение, и контролировала, чтобы обучение велось в соответствии с нацистскими теориями. Результаты этой пацификации образования и науки оказались катастрофическими. В учебниках и лекциях история фальсифицировалась до нелепости. Расовые науки, провозглашавшие немцев высшей расой и клеймившие евреев как источник всех зол на земле, были еще более смехотворны. В одном только Берлинском университете, где в прошлом преподавало столько выдающихся ученых, новый ректор, в прошлом штурмовик, по профессии ветеринар, учредил 25 новых курсов по расовой науке. А ко времени, когда он по существу развалил университет, в нем велось преподавание 86 курсов, связанных с его собственной профессией. Преподавание естественных наук, чем в течение многих поколений славилась Германия, быстро приходило в упадок. Уволили или заставили уйти в отставку таких ученых, как физики Эйнштейн и Франк, химики Хабер, Вильштеттер и Варбург. Из тех, кто остался, многие были заражены бредовой нацистской идеологией и пытались приложить ее к чистой науке. Они стремились преподавать, как сами выражались, немецкую физику, немецкую химию и немецкую математику. В 1937 году вышел в свет первый номер журнала под названием «Немецкая математика». В редакционной статье провозглашалась: «Любая идея, утверждающая, что математика может рассматриваться вне расовой теории, несет в себе зародыш гибели немецкой науки». Даже непосвященным идеи этих нацистских ученых представлялись бредовыми. «Немецкая физика», – вопрошал профессор Филипп Ленарт из Гейдельбергского университета, один из наиболее известных ученых Третьего Рейха. И вам тут же ответят: «Наука всегда была и остается интернациональной». Это ложное утверждение. На деле наука является расовой, как любое другое творение человека, что обусловлено текущей в его жилах кровью. Директор Института физики в Дрездене Рудольф Томашек пошел еще дальше. «Современная физика, — писал он, — есть орудие мирового еврейства, призванное уничтожить нордическую науку. Истинная физика есть создание немецкого духа. По существу, вся европейская наука есть плод арийской, или точнее германской мысли». Профессор Иоганнес Штарк, глава немецкого национального института физической науки, думал точно так же. «Нетрудно обнаружить, — отмечал он, — что основоположники научных исследований физики и великие первооткрыватели в ней, от Галилея и Ньютона до ведущих физиков нашего времени, почти все без исключения были арийцами, преимущественно нордической расы. А некий профессор Вильгельм Мюллер из технического вуза в Ахене обнаружил всемирный заговор евреев с целью осквернить науку и тем самым уничтожить цивилизацию, о чем он поведал в своей книге под названием «Еврейство и наука». Эйнштейн с его теорией относительности он считал архинегодяем. Теорию Эйнштейна, на которой зиждется вся современная физика, этот неподражаемый в своем роде нацистский профессор считал не только теорией, направленной с самого начала и до конца на преобразование существующего, то есть нееврейского мира, всего живого, порожденного матерью-землей и с ней связанного кровными узами, но и колдовством, способным превращать все живое в призрачную абстракцию, где все индивидуальные черты народов и наций и все внутренние границы рас размываются и остаются лишь незначительные различия, которые объясняют происхождение всех событий насильственным, безбожным подчинением их законам. Всемирное признание теории относительности Эйнштейна, по мнению профессора Мюллера, явилось по существу взрывом радости в предвкушении еврейского правления миром, которое необратимо подавит и навечно низведет дух немецкого мужества до уровня бессильного рабства. Для профессора Людвига Бибербака из Берлинского университета Эйнштейн был иностранным шарлатаном. Даже в представлении профессора Ленарда еврею заметно недостает понимания истины. В этом смысле он отличается от арийского исследователя, которого характеризует тщательность и настойчивость в поисках истины. Таким образом, еврейская физика представляет собой мираж и явление дегенеративного распада основ немецкой физики. Тем не менее, с 1905 по 1931 год 10 немецким евреям была присуждена Нобелевская премия за вклад в науку. В период Второго Рейха университетского профессора, подобно протестантскому духовенству Германии, слепо поддерживали консервативное правительство, его экспансионистскую политику. Лекционные залы в те годы стали рассадником ярого национализма и антисемитизма. Веймарская республика настаивала на обеспечении полной свободы преподавания, но одним из результатов такой свободы стало то, что подавляющее большинство преподавателей университетов, настроенных, как правило, антилиберально, антидемократически и антисемитски, поспособствовали подрыву демократического режима. В большинстве своем профессора были фанатичными националистами, жаждавшими возрождения консервативной монархической Германии. И хотя до 1933 года многим из них нацисты представлялись слишком буйными и жестокими, чтобы они могли питать к ним симпатии своими поучениями, они создавали почву для прихода нацистов к власти. К 1932 году большинство студентов с энтузиазмом относились к Гитлеру. У некоторых вызывало удивление число преподавателей университетов, которые после 1933 года смирились с пацификацией высшего образования. Хотя по официальным данным число уволенных профессоров и преподавателей за первые 5 лет существования режима составило 2800 человек, около четверти их общего числа. Число потерявших работу из-за неприятия национал-социализма, по данным профессора Репки, которого самого уволили из Марбургского университета в 1933 году, совсем невелико. Правда, среди этого небольшого числа были такие известные ученые, как Карл Ясперс, Гумбель, Теодор Литт, Карл Барт, Юлиус Эббенхаус и десятки других. Большинство из них эмигрировали сначала в Швейцарию, Голландию и Англию, а затем в Америку. Одного из них, профессора Теодора Лессинга, который бежал в Чехословакию, выследили и убили фашистские головорезы. Это произошло в Мариенбаде 31 августа 1933 года. Однако большая часть профессоров остались на своих постах, а к осени 1933 года около 960 человек, возглавляемые такими светилами, как хирург Зауэрбрух, философ-экзистенциалист Хедегер, искусствовед Пиндер, публично присягнули на верность Гитлеру и национал-социалистическому режиму. «Это была сцена простутирования убеждений», – писал позднее профессор Репке, запятнавшая славную историю немецкой науки. А профессор Юлиус Эббенхаус, оглядываясь в 1945 году на прожитое, сказал: «Немецкие университеты не смогли, когда еще было время, открыто в полную силу выступить против уничтожения науки и демократического государства. Они не сумели поднять факел свободы и права во мраке тирании. За это пришлось заплатить дорогой ценой». После 6 лет нацификации число студентов университетов сократилось более чем наполовину, со 127 920 до 58 325. Набор студентов и в технические институты, готовившие для Германии ученых и инженеров, сократился еще разительнее, с 20 474 до 9 554. Качество подготовки выпускников снизилось ужасно. К 1937 году ощущалась не только нехватка молодежи в научной и технической областях, но и падение уровня ее квалификации. Задолго до начала войны представители химической промышленности, старательно обеспечившие перевооружение нацистской Германии, жаловались в своем журнале «Chemische Industrie», что Германия теряет свою ведущую роль в химии. Под угрозой оказались не только национальная экономика, но и сама национальная оборона, сетовал этот журнал, видя причину такого положения в недостатке молодых ученых и посредственном уровне их подготовки в технических вузах. Как оказалось, потери нацистской Германии обернулись выигрышем для свободного мира, особенно в гонке за создание атомной бомбы. Рассказ об успешных попытках нацистских лидеров во главе с Гиммлером подорвать собственную программу развития атомной энергии слишком долгий и запутанный, чтобы приводить его здесь. По иронии судьбы, создание атомной бомбы США оказались обязаны двум ученым, изгнанным по расовому признаку из Германии и Италии, Эйнштейну и Ферми. В деле подготовки молодежи к осуществлению намеченных им планов Адольф Гитлер делал ставку не только на общеобразовательные учебные заведения, откуда сам вылетел так скоро, сколько на Гитлер-Югент. В годы борьбы нацистской партии за власть движение гитлеровской молодежи не играло большой роли. В 1932 году, последнем году республики, оно насчитывало всего 107 956 человек, в то время как в другие организации, объединенные под началом Рейхскомитета Ассоциации немецкой молодежи, входило приблизительно 10 миллионов юношей и девушек. Ни в одной стране не было такого деятельного и многочисленного молодежного движения, как в Германии времен Веймарской республики. Сознавая это, Гитлер твердо решил подчинить себе это движение и нацифицировать его. Главным исполнителем этой задачи стал молодой человек привлекательной наружности, с заурядными способностями, но с большой напористостью. Бальдур фон Ширах, который под влиянием Гитлера вступил в партию еще в 1925 году в возрасте 18 лет, а в 1931 году был назначен молодежным лидером нацистской партии. Молодой и неискушенный среди задиристых, изборожденных шрамами коричнево-рубашечников, он выделялся своим необычным видом студента американского колледжа. Это, очевидно, результат того, что его предками были американцы, включая двоих, подписавших Декларацию независимости. В июне 1933 года он был провозглашен молодежным лидером Германского рейха. Подражая тактике старших партийных наставников, он поначалу поручил вооруженной банде из полусотни крепких молодчиков, членов Гитлерюгенд, захватить здание Рейхскомитета Ассоциации германской молодежи, а затем обратил в бегство председателя комитета, престарелого прусского генерала по фамилии Фокт. После этого Ширах взялся за одного из самых известных героев германского флота, адмирала фон Тротта, который в Первую мировую войну являлся начальником штаба военно-морских сил, а теперь президентом молодежных ассоциаций. Почтенный адмирал также был вынужден бежать, а его пост и саму организацию упразднили. Одновременно была захвачена собственность организации, оценивавшаяся в миллионы долларов, главным образом в виде молодежных турбаз и лагерей, разбросанных по всей Германии. Конкордат от 20 июля 1933 года специально предусматривал беспрепятственную деятельность Ассоциации католической молодежи. 1 декабря 1936 года Гитлер издал закон, запрещающий деятельность этой ассоциации и других ненацистских организаций молодежи. Вся немецкая молодежь Рейх организуется в рамках Гитлерюгенд. Германская молодежь, помимо воспитания в семье и школе, будет получать физическую, интеллектуальную и моральную закалку в духе национал-социализма через Гитлерюгенд. Ширах, деятельность которого ранее направляло Министерство образования, отныне стал подчиняться непосредственно Гитлеру. Этот инфантильный молодой человек, 29 лет, писавший сентиментальные стихи, в которых воспевал Гитлера, «Сей гений, касающийся звезд», являющийся последователем Розенберга в его странном язычестве и Штрейхера в его ярым антисемитизме, стал в Третьем Рейхе фюрером молодежи. Молодежь в возрасте от 6 до 18 лет обязана была вступать в различные организации, существовавшие в гитлеровском рейхе. Родителей, обвиненных в попытке удержать своих детей от вступления в эти организации, приговаривали к тюремному заключению, хотя иногда они возражали просто против участия своих дочерей в деятельности объединений, получавших скандальную известность из-за случаев ранней беременности. До вступления в Гитлерюгенд мальчики в возрасте от 6 до 10 лет проходили что-то вроде курса ученичества Пимфи. На каждого подростка заводилась книга деятельности, в которой делались записи о его успехах, включая и идеологический рост. В течение всего периода пребывания в рядах нацистского молодежного движения. В 10 лет после сдачи соответствующих зачетов по физкультуре, навыкам жизни в полевых условиях и по истории, препарированной в нацистском духе, он вступал в Юнгфольк, предварительно приняв следующую присягу. Перед лицом этого стяга цвета крови, который олицетворяет нашего фюрера, я клянусь посвятить всю свою энергию и все мои силы спасителю нашей страны Адольфу Гитлеру. Я стремлюсь и готов отдать мою жизнь за него, да поможет мне Бог. В 14 лет юноша вступал в Гитлерюгенд и оставался ее членом до 18 лет, когда призывался для отбывания трудовой или воинской повинности. Гитлерюгенд представляла собой организацию военизированного типа, подобно СА. Подростки вплоть до совершеннолетия получали здесь систематизированную подготовку, овладевали навыками жизни в полевых условиях, занимались спортом, приобщались к нацистской идеологии в преддверии военной службы. Не раз в выходные дни мой отдых на природе в окрестностях Берлина прерывали шумные подростки из Гитлерюгенда, пробиравшиеся сквозь заросли или перебегавшие через пустошь с винтовками наперевес и с тяжеленными армейскими ранцами за спиной. Иногда в военных играх принимали участие и девушки. Это тоже предусматривалось движением гитлеровской молодежи. Немецкие девочки в возрасте от 10 до 14 лет зачислялись в организацию «Юнгмедель». Они носили одинаковую форму, состоявшую из белой блузки и длинной синей юбки, носков и тяжелых отнюдь не женских военных ботинок. Их обучение во многом было таким же, как у мальчиков того же возраста, и включало продолжительные походы с тяжелыми рюкзаками по выходным дням, во время которых их обычно приобщали к нацистской философии. Но упор делался все же на главную роль женщины в Третьем Рейхе – быть здоровой матерью здоровых детей. Это подчеркивалось еще настойчивее, когда по достижении 14-летнего возраста девушки вступали в Лигу немецких девушек. По достижении 18 лет несколько тысяч девушек из Лиги, они состояли в ней до 21 года, были обязаны отработать год на фермах, это был так называемый сельхозгод, который соответствовал году трудовой повинности для юношей. Задача девушек было помогать по дому и в поле. Их размещали на фермах, но чаще в небольших лагерях в сельской местности, откуда каждое утро на грузовиках отвозили на фермы. Однако присутствие молодых миловидных девушек в сельских домах подчас вносило разлад в семьи. Стали поступать жалобы от раздраженных родителей, чьи дочери забеременели на фермах. Более того, обычно женский лагерь располагался неподалеку от лагеря, где проходили трудовую повинность юноши. Столь опасное соседство также не способствовало укреплению морали. Недаром подпись под карикатурой на движение «Сила через радость» обошла всю Германию, поскольку она очень удачно ассоциировалась с сельхозгодом молодых девиц. «На полях и в лачугах я теряю силу через радость». Аналогичные проблемы возникали и во время года домашнего хозяйства, когда девушки обязаны были трудиться домработницами в городских семьях. По правде говоря, более откровенные нацисты вовсе не считали это проблемой. Я сам не однажды слышал, как наставницы из Лиги, как правило, малопривлекательные и незамужние, просвещали своих молоденьких подопечных относительно их морального и патриотического долга рожать детей для гитлеровского рейха в браке, если это возможно, но коль скоро невозможно, то и вне оного. К концу 1938 года в Гитлерюгенде насчитывалось 7 728 259 человек. Как невелико это число, все же около 4 миллионов юношей и девушек остались вне этой организации. Поэтому в марте 1939 года правительство издало закон о призыве всей молодежи в Гитлерюгенд на тех же основаниях, что и в армию. Родители, противившиеся этой мере, предупредили, что если их дети не вступят в Гитлерюгенд, то будут направлены в сиротские или другие дома. Система образования была окончательно подорвана учреждением трех типов. Школ для подготовки элиты, школ Адольфа Гитлера под попечительством Гитлерюгенда, институтов национал-политического образования и замков рыцарского ордена. Школы двух последних типов находились под эгидой нацистской партии. В школы Адольфа Гитлера направлялись наиболее перспективная молодежь из Юнгфольк в возрасте 12 лет. Здесь она в течение 6 лет проходила курс обучения в целях дальнейшего использования на руководящих постах в партии и на государственной службе. Ученики жили при школах в условиях спартанской дисциплины и имели право по окончании учебы поступить в университет. Всего после 1937 года было учреждено 10 таких школ. Главной из них считалась Академия в Брауншвейге. задача институтов национал-политического образования было восстановление такого образования, которое давали старые прусские военные академии. Они культивировали солдатский дух с его атрибутами доблести, долга и простого образа жизни. К этому добавлялся специальный курс обучения нацистским принципам. Институты курировала служба СС, которая назначала ректоров и большую часть преподавателей. Три подобных вуза открылись в 1933 году, а к началу войны их число достигло 31, причем три из них предназначались для женщин. На самом верху пирамиды находились так называемые замки рыцарского ордена. В этих учебных заведениях с характерной для них атмосферой замков рыцарей Тевтонского ордена 14-15 веков готовилась нацистская элита из элит. Рыцари Тевтонского ордена беспрекословно подчинялись своему магистру, а основной целью ордена являлось завоевание славянских земель на востоке и порабощение местного населения. Нацистские замки ордена держались на принципах такой же дисциплины и преследовали те же цели. Сюда отбирали наиболее фанатичных молодых национал-социалистов из числа выпускников школ Адольфа Гитлера и национал-политических институтов. Было учреждено 4 орденских замка, в которых обучаемые проходили один из курсов, а затем переходили в другой. Первый год из 6 отводился расовым наукам и другим аспектам нацистской идеологии. Упор здесь делался на развитие умственных способностей и на строгое соблюдение дисциплины, а физической подготовке отводилось второстепенное место. Второй год обучения проходил в другом замке, где, наоборот, на первом месте стояла атлетическая подготовка и различные виды спорта, включая альпинизм и прыжки с парашютом. В третьем замке в течение последующих полутора лет велось обучение политическим и военным наукам. На четвертом, последнем этапе обучения слушателей направляли на полтора года в замок, находившийся в Мариенбурге, Восточная Пруссия, близ польской границы. Здесь, в стенах того самого замка, который был оплотом Тевтонского ордена 5 веков назад, основное внимание в политическом и военном образовании уделялось восточному вопросу – праву Германии расширять свое жизненное пространство за счет славянских земель. Для событий 1939 года и последующих лет эта подготовка, как и предполагалось, сыграла отличную службу. Вот так готовил Третий Рейх свою молодежь к жизни, работе и смерти. Хотя ее сознание и отравлялось умышленно, регулярные занятия прерывались, а место обучения неоднократно менялось. Юноши и девушки, молодые мужчины и женщины, казалось, были необыкновенно счастливы, полны энтузиазма и готовности жить жизнью члена Гитлерюгенда. И, несомненно, такая практика, объединявшие детей всех классов и сословий, бедняков и богачей, рабочих и крестьян, предпринимателей и аристократов, которые стремились к общей цели, сама по себе была здоровой и полезной. В большинстве случаев обязательный труд в течение 6 месяцев не наносил вреда городскому юноше или девушке. Все это время они жили вдали от дома, узнавали цену физического труда и учились общаться с молодыми людьми разных социальных групп. Все, кто в те дни путешествовал по Германии, беседовал с молодежью, наблюдал, как она трудится и веселится в своих лагерях, и не мог не заметить, что, несмотря на зловещий характер нацистского воспитания, в стране существовало необычайно активное молодежное движение. Молодое поколение Третьего Рейха росло сильным и здоровым, исполненным верой в будущее своей страны и в самих себя, в дружбу и товарищество, способным сокрушить все классовые, экономические и социальные барьеры. Я не раз задумывался об этом позднее, в майские дни 1940 года, когда на дороге между Ахеном и Брюсселем встречал немецких солдат, бронзовых от загара, хорошо сложенных и закаленных, благодаря тому, что в юности они много времени проводили на солнце и хорошо питались. Я сравнивал их с первыми английскими военнопленными, сутулыми, бледными, со впалой грудью и плохими зубами. Трагический пример того, как в период между двумя мировыми войнами правители Англии безответственно пренебрегали молодежью.